Фирменный поезд «Дело Артамоновых» сообщением «Нижний Новгород-Санкт-Петербург» замедлил ход и плавно затормозил около перрона. «Ну, до свидания. И, как говорится, извините за компанию», — проговорила приветливая женщина лет 40, подхватив свой небольшой чемодан и первой покидая купе. «Успехов вам на новом месте», — пожелал спутнице солидный мужчина в деловом полосатом костюме. Он не спешил. Его на вокзале должны были встретить. Двое оставшихся пассажиров, молодые парни в модных драных джинсах, ничего не сказали. Они, как и всю дорогу, делали одновременно два дела. Слушали музыку в наушниках CD-плееров и разговаривали по мобильным телефонам. Разговор этот был бесконечный и совершенно непонятный постороннему человеку, поскольку состоял он в основном из междометий, односложных восклицаний и коротеньких жаргонных словечек английского происхождения. Женщина вышла на перрон, огляделась и быстро пошла в сторону вокзала. «Такси! Такси!» — пытались соблазнить ее крепенькие озабоченные мужички. «Такси недорого!» — женщина проходила мимо них, не задерживаясь, хотя по ее озабоченному взгляду было понятно, что она что-то ищет. Наконец, возле самого входа в главный зал, украшенный бюстом Петра I, женщина увидела то, что ей было нужно — лоток, на котором были разложены газеты, журналы и яркие книжки в мягких обложках, в общем, всякое непритязательное дорожное чтиво. Женщина задержалась перед лотком, протянула продавцу червонец и взяла яркую газету с броским заголовком «Невестка убила собственную свекровь и 3 месяца хранила ее в морозильнике». Впрочем, приезжую заинтересовала вовсе не эта душераздирающая житейская история. Женщина перевернула, не читая, большую часть страниц и задержалась только в самом конце, где публиковались частные объявления. Внимательно ознакомившись с ними и, видимо, запомнив все, что нужно, она смяла газету и бросила ее в урну. На следующий день Лола самостоятельно встала пораньше, что являлось для нее самым настоящим подвигом. Обычно это трудная и неблагодарная работа. Вытащить Лолу из постели ни свет ни заря доставалось на долю ее компаньона. Сегодняшним утром из комнаты маркиза раздавалось рычание, пыхтение и свист. С такими звуками воздух пытался пробиться через заложенную Ленину носоглотку. Лола не стала красться на цыпочках мимо его двери, не стала пускать воду в ванне тоненькой струйкой и придерживать двери, чтоб не хлопали. В ее планы не входило охранять сон своего компаньона, так что она гремела посудой, вроде бы случайно сделала радио погромче и даже уронила на кафельный пол кухни крышку от кастрюли. Все было напрасно. Ленька спал сном праведника и даже перестал храпеть. Лола вздохнула, велела зверям быть умницами и ушла. Машину для слежки ей вчера уже подобрал Ухо, Ленин старинный приятель и помощник. В жизни Ухо была большая и единственная любовь машины. Только машинам он отдавал свое большое сердце. Больше для него ничто в этой жизни не существовало. Однако Леню он уважал и мог по его просьбе угнать на время любое транспортное средство от детского трехколесного велосипеда до пожарной машины. Один раз он угнал инкассаторский броневик, правда, без денег. Другой раз машину реанимации вместе с больным, который от удивления пришел в себя и поправился. Сегодня Лолу ожидала на стоянке серая неприметная девятка в приличном состоянии, заправленная, чисто вымытая, и на сиденье водителя лежала крошечная шоколадка, какую кладут в приличных отелях на подушку разобранной к вечеру постели. Лола улыбнулась и тронула машину с места. Она решила не связываться с клиентом и не сообщать ему о своей слежке, еще будет волноваться, вертеть головой, привлекать ненужное внимание. Артемий Васильевич был аккуратен и предсказуем, как вызов родителей в школу в дневнике у закоренелого двоечника. Ровно без 20:10 он вышел из своего подъезда и сел в машину. Лола не спеша тронулась следом. Так проехали они несколько кварталов, останавливаясь на светофорах. Лола внимательно посматривала по сторонам, выискивая синий «Ситроэн», который, по словам заказчика, его преследовал. Но машины такой марки рядом не было. «Это ничего не значит», — сказала себе Лола. «Он мог перепутать марку. Да и преследователи могли для конспирации взять другую машину». А Волопасов припарковал машину в тупичке, но выходить не спешил. Лола остановилась чуть поодаль и наблюдала в зеркальце заднего вида, как вместо солидного мужчины с седоватым ежиком волос, одетого в дорогую куртку из мягкой кожи, отделанную щипанной норкой, из машины вышел хмурый тип самого протокольного вида в клетчатом полупальто и мятой шляпе с тирольским перышком на тулье. Владелец сети магазинов «Веселая промокашка» был в своем репертуаре, но Лола подумала, что в данном случае был явный перебор. Она сама настоящий мастер перевоплощения, но такую шляпу ни за что бы не использовала. Сама она для слежки оделась как можно неприметней. Обычные джинсы и черная непромокаемая курточка на молнии. Лола очень удобно устроилась в кафе напротив магазина и вроде бы ненароком посматривала на дверь. Волопасов что-то задерживался, видимо, опять подловил продавцов на недобросовестной работе, хотя если бы она, Лола, была на их месте, она бы это чучело в тирольской шляпе сразу же послала бы подальше. Когда прошло полчаса, она слегка забеспокоилась и решила сбегать проверить машину клиента. Та стояла на месте. Возле нее ошивался какой-то подозрительный малолетка с явными намерениями отвинтить зеркало. Малолетку отогнал крупный мужчина в рабочей робе. Он легонько дал мальчишке по шее, так что тот отлетел в сторону. Лола уставилась на мужчину и не нашла в его внешности сросшихся бровей. Стало быть, не тот, что следил за Волопасовым. Клиент как раз появился на ступеньках магазина. Лола помедлила немного, стараясь заметить тех, кто выйдет следом. В течение 5 минут из магазина вышли 2 школьницы со стопками чистых тетрадок, мама с серьезным человеком лет 6, держащим новенький рюкзачок с утенком Дональдом, а также крупная женщина в поношенной немодной одежде, знакомого бомжа, который вчера так ловко ушел от Лолы, в ближайших окрестностях не наблюдалось. Лола едва успела вырулить за машиной Волопасова. В следующем магазине он появился в ярко-красном канадском пуховике и вязаной шапочке, надвинутой на лоб. В ожидании Лола не успела соскучиться. Видно, продавцы попались в магазине тертые и вычислили директора сразу же. И снова Лола не видела в обозримом пространстве ни бомжа, ни мужчину со сросшимися бровями. Все это начинало ей уже надоедать, и слежка, и сам заказчик. Что ему не имется? Сидел бы у себя в офисе, цветочки поливал. Она хотела уже позвонить ему на мобильный и поинтересоваться, много ли магазинов осталось проинспектировать. Но тут увидела, что машина Волопасова трогается с места. Было похоже, что клиент внял ее просьбе и поехал в офис. Однако пробыл он там недолго, потому что наступило время обеда. И можете себе представить, как удивилась Лола, когда сообразила, что едет Артемий Васильевич к тому самому японскому ресторану, где не далее, как вчера, она имела с ним долгую беседу. Ресторан ей не понравился. Так себе был ресторанчик, еда не впечатляла, да они и не ели. Так какого же этому Волопасову там надо? Снова клиент припарковался за два квартала от нужного места. Лола даже засомневалась, туда ли он направляется. Но вышел он из машины в своем обычном виде и пошел по улице. И тут Лола вдруг увидела что-то знакомое. Следом за Волопасовым шла размашистым шагом крупная неопрятная женщина, та самая, что была замечена у первого канцелярского магазина. Стало быть, обрадовалась Лола, сегодня ее смена, а те двое, бомж и бровастый тип, отдыхают. Или их перебросили на другой объект. Лола приободрилась, нацепила на голову черный берет и повязала шею ярко-красным шарфом, чтобы яркое пятно отвлекало излишние любопытные взгляды от ее лица. Волопасов внезапно свернул в проем между домами, пересек газон по узенькой тропинке, усыпанной желтыми листьями, довольно ловко перепрыгнул канаву и притормозил у широкой дороги, покрытой грязью. Дорогу разъездили машины соседней стройки, и для удобства пешеходов проложены были сбоку неустойчивые мостки в две досточки. Волопасов покачал головой, глядя на свои дорогие итальянские ботинки, но все же решился и осторожно ступил на мостки. Лола нырнула за куст с остатками желтых листьев и затаилась на время. Проскакал по мосткам на одной ножке мальчишка в синей спортивной курточке. Прошли два парня, громко обсуждая преимущества Мазды 6 перед BMW 3 серии. Проковыляла старуха с палкой, вполголоса поминая самым недобрым словом городское коммунальное хозяйство, местного депутата и все законодательное собрание вместе взятое. После этого твердо ступила на мостки крупная, плохо одетая женщина. На вид женщине было прилично за 50, но, глядя, как она твердо и широко шагает по хлипким досточкам, Лола подумала, что на самом деле ей гораздо меньше. Лола убрала приметный красный шарф в карман и выглянула из-за куста. Что-то в женщине ее сильно настораживало. То есть, понятно, она следит за клиентом, но было что-то еще. Какая-то неправильность в ее внешнем виде. Лола попыталась сформулировать свои подозрения. Во-первых, у женщины не было сумки. Понятно, что у тетки такого полубомжового вида не может быть кокетливой дамской сумочки, но что-то обязательно должно быть в руках. Большая сумка из кожзама, клетчатая объемистая мечта оккупанта, допотопная авоська с пустыми бутылками, пакет полиэтиленовый, наконец. Такие люди много всего носят с собой, да еще и подбирают по пути, что плохо лежит. Тетка же шла, свободно размахивая руками, а в таком виде женщина может дойти только до приятельницы из соседнего подъезда. Ключи в карман положила и пошла. Вот именно пошла. Уж слишком свободно и широко шагала женщина, и, судя по тому, как прогибались под ней мостки, вес имела немалый. Бомжи так не ходят. Быстро, целеустремленно. Им спешить некуда. Они по сторонам оглядываются. Нет ли чего интересного, чтоб подобрать? Впрочем, чего удивляться? Лола уже поняла, что тетка не бомжиха, а нанята для слежки за Волопасовым. Но ее терзали смутные сомнения. Что-то там было еще.